К сожалению, все действия сумеречного эха просчитывались на раз. Получить пропуск, необходимый для въезда в город Черного Крыла, было нелегко. Даже большой гильдии пришлось бы потратить много времени и усилий, чтобы получить его. Не говоря уже о том, что большинство гильдий и игроков в Королевстве Звездной Луны даже не знали о существовании города Черного Крыла. Прошло довольно много времени с момента основания Сферы Бога. Однако абсолютное меньшинство игроков из Королевства Звездной Луны могли войти в город Черного Крыла. Само собой разумеется, что еще меньше игроков могли позволить себе так много руды. Быстро прошел час, а Ши Фэн все еще следовал за шутливым ученым. Конечно же, ученый не смог найти ни одного игрока из Королевства Звездной Луны. Большинство игроков, которых он встречал, были независимыми игроками из других королевств и империй. Даже когда он встречал игроков, принадлежащих к гильдиям, эти игроки не были частью костяка их гильдии. Самое главное, никто из этих игроков не интересовался рудой сумеречного эха. Все это очень встревожило ученого. Он не мог понять, почему он не может встретить игроков из Королевства Звездной Луны. Это было бы прекрасно, даже если бы это был даже независимый игрок. В этот момент Ши Фэн принял облик одинокого тирана, используя маску демона, и небрежно подошел к ученому. Глава 235. Хевероятное снижение цены. Внешность Ши Фэна была очень похожа на настоящего одинокого тирана. Более того, снаряжение, которое он носил, также изменилось. Теперь на нем был полный комплект секретного серебра. На спине у него висел золотой кроваво-красный меч и щит с кроваво-красным крестом. Не говоря уже о том, что лидер второсортной гильдии, даже лидер гильдии первоклассной гильдии не смог бы получить такое ослепительное оборудование, как у Ши Фэна. Кроме того, Ши Фэн полностью воспроизвел высокомерие одинокого тирана, создав яркий образ лидера гильдии. Прямо сейчас, даже если кто-то знакомый с одиноким тираном встретился с Ши Фэном, они не могли сказать, был ли перед ними настоящий одинокий тиран или нет. Игроки, проходившие мимо Ши Фэна, невольно поворачивали головы в его сторону. Зависть и восхищение заполнили взгляды, которыми они смотрели в его сторону. Светящийся эффект тонкого золотого оружия почти ослепил их глаза. В этот момент ученый все еще слепо искал свою цель на улицах. На его лицо опустилось мрачное выражение. Однако, когда его глаза остановились на одиноком тиране, который был переодетым Ши Фэном, его глаза вспыхнули от возбуждения. Что за оборудование? Даже лидер нашей гильдии не сравнится с ним. Гильдия, к которой он принадлежит, должна быть очень могущественной. Надеюсь, он игрок из Королевства Звездной Луны. Шепотом произнося молитвы, ученый направился к Ши Фэну. Привет, я ученый из Сумеречного Эха. Могу я спросить, ваше превосходительство из Королевства Звездной Луны? Спросил ученый в предвкушении. Для чего тебе даны твои глаза? Конечно, я из Королевства Звездной Луны. Если ты даже не знаешь, кто я, зачем ты вообще играешь в сферу Бога? Ши Фэн высокомерно усмехнулся. Вопреки ожиданиям, ругань Ши Фэна не только не разозлила ученого, он даже обрадовался. Немедленно ученый использовал навык идентификации на Ши Фэне. Одинокий тиран, дочерняя гильдия, темная звезда. Прочитав основную информацию Ши Фэна, ученый немедленно начал поиск информации через официальные форумы. Очень быстро ученый раскрыл большую часть доступной информации об одиноком тиране, и его настроение мгновенно поднялось еще выше. Как неосторожно с моей стороны. Я не ожидал встретить знаменитого лидера гильдии одинокого тирана Королевства Звездной Луны. Интересно, если ваше превосходительство будет заинтересован в покупке некоторых руд, неторопливо говорил ученый. Однако Ши Фэн внутренне улыбнулся словам ученого. Как он и предполагал, ученый спешил избавиться от руды в своих руках. Руды, ты смотришь свысока на нашу гильдию? Сердито спросил Ши Фэн. Лидер гильдии одинокий тиран неправильно меня понял. Конечно, я знаю, что у вашего превосходительства нет недостатка в материалах. А как насчет других гильдий в Королевстве Звездной Луны? Спокойно спросил ученый. Если лидер гильдии одинокий тиран сможет продать большое количество руды этим гильдиям по низкой цене, разве ваше превосходительство не получит огромную прибыль? В этот момент Ши Фэн изобразил интерес. Лидер гильдии одинокий тиран, после недавнего обновления сферы Бога, борьба с монстрами наносит огромный урон долговечности оружия. Поэтому я считаю, что каждая гильдия будет очень заинтересована в точильных камнях. Между тем, основным материалом, необходимым для производства точильных камней, являются твердые камни. Просто сейчас у меня с собой много твердых камней, и я могу продать их вашему превосходительству по очень низкой цене», – поспешно продолжил ученый. «Дешевые твердые камни», – Ши Фэн казался еще более заинтересованным сейчас. «Ну говори, я могу продать эти твердые камни вашему превосходительству по цене 10 серебряных монет за пачку. Точно так же я могу продать и другие руды, которые у меня есть, намного дешевле, чем те, что найдены в королевстве Звездной Луны», – уверенно предложил ученый. «Ты называешь 10 серебряных монет за пачку дешевыми? Ты что, играешь со мной? Думаешь, у меня есть столько времени, чтобы тратить его на тебя? Я заплачу, самые большие, 5 серебряных монет за пачку. В противном случае нам нет необходимости продолжать этот разговор. Ваше превосходительство, я знаю, за сколько продаются твердые камни в королевстве Звездной Луны. Как правило, каждый стек можно продать от 11 до 12 серебряных монет. Перепродавая твердые камни, которые ваше превосходительство покупает у меня, ваше превосходительство может легко заработать от 1 до 2 серебряных монет. Более того, с собой у меня очень много твердых камней. Они могут позволить вашему превосходительству получить огромную прибыль». Ученый тщательно изучил цены на руды в королевстве Звездной Луны. Поэтому он был уверен, что одинокий тиран будет заинтересован в покупке твердых камней. Одинокий тиран просто пытался снизить цены, чтобы максимизировать свою прибыль. 12 серебряных монет, презрительно шикнул Ши Фэн, это цена двухдневной давности. Теперь, когда их уровень повысился, доступные места, из которых они могут обрабатывать твердые камни, также увеличились. Продать их по такой высокой цене уже абсолютно невозможно. Повторюсь еще раз, 5 серебряных монет за стопку. Если тебя не интересует это предложение, то уговаривать я не собираюсь. Ученому стало не по себе от слов одинокого тирана, ведь он действительно исследовал цены 2 дня назад. К тому же, слова Ши Фэна подтверждались, что уровень игроков быстро увеличивается и они могут получить уже намного больше ценных руд. Взять, к примеру, твердые камни, которые собирало Сумеречное Эхо. Сумеречное Эхо ранее платило от 3 до 4 серебряных монет за стопку, собирая твердые камни. Если бы они продали их только по 5 серебряных монет за стопку Ши Фэну, они бы не получили огромную прибыль. Ваше превосходительство сможет заключить выгодную сделку. Послушайте, что вы думаете о 8 серебряных монет за стопки? Продолжил настаивать ученый. Убирайся. Если вы не собираетесь их продавать, то забудьте об этом. Ши Фэн сделал вид, что рассердился. Кстати, Ши Фэн заявил, что цены на твердые камни упали, цены в городе Белой реки не сильно снизились. Каждый стек все еще можно было продать за 11 серебряных монет. Однако Ши Фэн не спешил. Он знал, что Сумеречное Эхо очень боится, как бы твердые камни со временем окончательно не обесценились. Такая потеря могла сильно помешать росту Сумеречного Эха, позволив другим гильдиям превзойти их. Ваше превосходительство, подождите минутку. Как насчет 7 серебряных монет за стек? Ученый поспешно принялся торговаться, когда заметил, что Ши Фэн собирается уходить. Однако его предложение не остановило Ши Фэна. Ладно, ладно, 6 серебряных монет. Я не могу сильнее снизить цену. Ученый чувствовал себя беспомощным из-за непреклонного отношения Ши Фэна. Однако, сейчас ему с большим трудом удалось найти игроков из королевства Звездной Луны в городе Темного Крыла. Тем более ему посчастливилось найти одинокого тирана. Если ученый не сможет продать их прямо сейчас, то их стоимость будет продолжать падать. Однако, реальность была жестока. Ши Фэн не желал идти на уступки. Ученый начал паниковать. Он поспешно побежал, чтобы остановить Ши Фэна, говоря настойчивым тоном. «Ваше превосходительство, вы действительно не хотите договориться? 6 серебряных монет – это уже очень низкая цена. Такого предложения больше нигде не найти». «Не можешь найти?» – Ши Фэн улыбнулся. Хотя королевство Звездной Луны занимало место выше среднего среди королевств, производивших травы, что касается добычи полезных ископаемых, королевство Звездной Луны занимало место ниже среднего. Таким образом, запасов минералов в королевстве Звездной Луны постоянно не хватало. Однако не каждое королевство и империя находились в подобной ситуации, как королевство Звездной Луны. Ши Фэн тут же громко закричал: «Продаю твердые камни по 6 серебряных монет за стопку. Вы определенно не можете найти цену ниже». Действия Ши Фэна ошеломили ученого. Однако многие игроки на улице с презрением посмотрели на Ши Фэна. «Хватит шутить. Ты говоришь, что 6 монет – это дешево. Оттуда, откуда я родом, Даже 5 серебряных монет – это дорого. Если хочешь продать оптом, я дам 5 серебряных монет за стопку. Ах, я чуть не умерла от смеха. Многие игроки на улице начали смеяться над Шифеном, но стыдно стало ученому. Он даже не мог поднять голову, чтобы посмотреть на Шифена. Его прежняя уверенность поставила ему подножку. К тому же, кто-то уже сказал, что готов дать 5 серебряных монет за стопку. Ничто не могло оказать более мощного воздействия, чем это. И что теперь? Не ты ли говорил, что твои твердые камни самые дешевые? Разве ты не говорил, что я никогда не смогу найти более низкую цену, чем у тебя? Тогда почему первый встречный предлагает мне цену еще ниже? Фыркнул Шифен. Я не понимаю. Ты действительно считаешь меня за дурака? Это недоразумение. Торопливо ответил ученый. Я согласен на то, что ваше превосходительство предлагали раньше. Как насчет 5 серебряных монет за стопку? Слишком поздно. Сейчас я предложу, в лучшем случае, 2 серебряных монеты. Я задал только один вопрос случайному прохожему, и мне уже предложили цену в 5 серебряных монет. Если я спрошу еще больше людей, я, возможно, найду еще дешевле. Есть много королевств, богатых рудой. Шифен презрительно улыбнулся. Глава 236. Таинственный НПЦ. Теперь Шифен окончательно шокировал ученого. Ученый и так уже понял, что ему не получится продать руду за хорошую цену. До него наконец дошло, что не так-то легко заработать деньги в городе Темного Крыла. Кстати, город Темного Крыла предоставлял игрокам различные возможности, конкуренция здесь была более интенсивной, чем в любом другом городе Сферы Бога. В город Темного Крыла прибывали люди из разных королевств и империй, и каждая из этих королевств и империй имела свою собственную особенность. Хотя Сумеречное Эхо было первоклассной гильдией, у них не было никаких преимуществ в этом городе. Даже кузнечные материалы, которыми они так гордились, не имели никакого преимущества в этом городе. Ученый искренне удивлялся, как Аквапаус удалось сделать столько денег из своих поездок в город Темного Крыла. Ваше превосходительство, не могли бы вы дать мне немного времени? В конце концов, цена, которую вы предложили, слишком низкая. Мне нужно посоветоваться с начальством, прежде чем принимать решение, ответил ученый. Хорошо, мне действительно нужно приобрести некоторые предметы. Встретимся на площади через 30 минут. Шифен кивнул. Двое сразу добавили друг друга в друзья. После расставания, Шифен сразу же вошел в пустой переулок. Причина, по которой он предложил чрезвычайно низкую цену в 2 серебряных монеты, заключалась в том, чтобы заставить ученого связаться со своим начальством. Что более важно, он сделал это, чтобы расстаться с ученым, иначе он не смог бы осуществить свой план. Выйдя в переулок, Шифен немедленно использовал кристалл семи светил и вернулся в город Белой реки. Затем он бросился к берегу, поднял несколько сотен стопок твердых камней и другой руды, прежде чем снова использовать кристалл семи светил, чтобы отправиться в город Черного Крыла. Потом Шифен нашел темный, узкий переулок. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним не следят, Шифен снова принял новый облик. Хай этот раз он переоделся седовласым стариком. Затем он надел черный плащ с капюшоном и сменил имя на Карлоса. Помимо имени, он скрыл свою информацию. Вроде все так и должно быть. Шифен проверил свою маскировку. И внешний вид и характер был весьма загадочен. Более того, его тело также излучало пугающую ауру. Он совсем не походил на игрока. Убедившись, что проблем с маскировкой нет, Шифен направился к относительно населенной улице. На улице он обнаружил относительно хорошо экипированного рыцаря-хранителя и без колебаний направился к нему. Когда он проходил мимо этого человека, Шифен сделал вид, что случайно столкнулся с ним, сбив его на землю. Первоначально рыцарь-хранитель был в ярости от того, что его сбили с ног. Однако перед тем, как начать ругаться, он заметил, что у старика перед ним была потрясающе мощная аура, настолько сильная, что он чувствовал, как его собственное тело слегка дрожит перед этим старейшиной. Он немедленно применил к этому старику опознавательный навык и выяснил, что старика зовут Карлос. Между тем, любая другая информация о старике отображалась как неизвестная. В сфере Бога были только две возможности, при которых невозможно было просмотреть информацию об игроке. Один был, когда целевой игрок использовал специальный предмет, чтобы скрыть свою информацию, в то время как другой был из-за большого разрыва в силе. В обоих случаях обычного навыка идентификации будет недостаточно для определения информации о цели. Между тем, старик перед ним был явно не игрок, а НПЦ. Поэтому рыцарь-хранитель решил, что старик по имени Карлос очень могуществен. Боясь, что он заработает гнев этого таинственного НПЦ и погибнет, рыцарь-хранитель немедленно проглотил все свои бранные слова. «Молодой человек, с вами все в порядке?» – важно заговорил Ши Фэн, бросая взгляд на рыцаря-хранителя. «Нет, никаких проблем», – поспешно ответил рыцарь-хранитель. «Хорошо, что с тобой все в порядке. Тем не менее, это я виноват в нашем столкновении. В качестве компенсации вы можете прийти ко мне, чтобы купить что-то, что вам понадобится. Я продам все, что вы захотите со скидкой», — сказал Ши Фэн и сразу же направился к ближайшему переулку. «Может быть, мне повезет?» Рыцарь-хранитель отреагировал быстро, сразу же последовав за Ши Фэном в переулок. Ши Фэн был окутан тайной, и аура, которую он излучал, была чрезвычайно пугающей. В сочетании с тем фактом, что он столкнулся с игроком, он, естественно, привлек внимание многих игроков на улице. Хотя Ши Фэн говорил негромко, его услышали многие. В сфере бога было бесчисленное множество случайных встреч. Особенно это было характерно для такого места, как город Темного Крыла. Для игроков не было странным покупать некоторые редкие предметы у неопознанного НПЦ. Старик перед ними был очень мощным НПЦ. Он вполне мог продать какой-то мощный, редкий предмет. Так как же они могли упустить такую хорошую возможность? Следовательно, каждый игрок на улице последовал за Ши Фэном и рыцарем-хранителем. «Черт побери, почему за нами идут так много людей?» Рыцарь-хранитель расстроился, когда заметил толпу игроков, следовавших за ним и стариком. Однако он не остановился, а наоборот, даже ускорил шаг за Ши Фэном. Тем временем, когда Ши Фэн заметил большое количество игроков, следующих за ним, его губы изогнулись в улыбке. Он уже достиг своей цели. Вскоре после этого, Ши Фэн повел толпу игроков мимо улицы, где стоял ученый. Поскольку ученому нужно было лишь уведомить начальство о текущей ситуации, он не слишком далеко ушел от своего первоначального места. Естественно, он тоже заметил странное зрелище толпы игроков, следующих за таинственным стариком. Поэтому он поспешил за одним из игроков, следовавшим за Ши Фэном. Задав несколько вопросов, ученый узнал причину этой странной ситуации. Его лицо озарилось радостью, когда он тоже присоединился к этой армии игроков. Видя, что ученый клюнул на приманку, Ши Фэн нашел свободную беседку и сел там. Выражение его лица оставалось безразличным, когда он смотрел на игроков, следующих за ним. Рыцарь-хранитель немедленно подошел к Ши Фэну. Он намеревался выяснить, что можно купить у старика. Ши Фэн с улыбкой извлек твердые камни и многие другие виды редких руд. Затем он назвал чрезвычайно низкие цены на все эти руды. Ши Фэн оценил одну стопку твердых камней за 40 медных монет, стопку 200 железных руд за 4 серебряные монеты, стопку 200 тонких железных руд за 6 серебряных монет, 200 серебряных руд за 10 серебряных монет и 200 мифриловых руд за 12 серебряных монет. Рыцарь-хранитель был ошеломлен, услышав эти цены. Цены, которые озвучил Ши Фэн, были намного ниже текущих рыночных цен. Особенно это касалось твердых камней, которые в настоящее время пользовались большим спросом. «Ваше превосходительство Карлос, я хочу купить 30 стопок твердых камней», сказал рыцарь-хранитель с волнением в голосе. «В конце концов, если он вернется в свою страну и перепродаст эти твердые камни по 5 серебряных монет, он получит огромную прибыль. Любой бы пришел в восторг от такой ситуации». Поэтому рыцарь-хранитель потратил все деньги, которые у него были, на покупку твердых камней у Ши Фэна. Между тем, игроки, которые прибыли немного позже, были ошеломлены сделкой рыцаря-хранителя. Они немедленно бросились вперед, чтобы купить твердые камни у Ши Фэна. Большинство игроков в настоящее время в городе Темного Крыла были независимыми игроками. Денег у них было немного, поэтому количество твердых камней, которые они могли купить, было ограничено. Большинство игроков купили только дюжину или около того стопок твердых камней у Ши Фэна. В мгновение ока, Ши Фэн уже продал более 200 стопок. Игроки, которым удалось приобрести твердые камни у Ши Фэна, ушли с широкими улыбками. Некоторые даже покупали золотые монеты, используя кредиты, выкрикивая свое предложение на улицах. Если бы они покупали монеты через виртуальный торговый центр, монетам потребовалось бы не менее 2 часов, чтобы прибыть на их счета. Однако, если бы это была частная сделка между игроками, они могли бы немедленно заплатить и получить монеты. Следовательно, эти игроки сразу же начали кричать на улицах, заходя так далеко, что предлагали двойную рыночную цену. Ученый сразу запаниковал. Этот таинственный NPC фактически продавал его товар по такой низкой цене. На улице все прибывало игроков, покупающих монеты. Если новости об этом дойдут до лидера гильдии Темной Звезды, ушей одинокого тирана, если это произойдет, он никогда не избавится от кузнечных материалов. Ученый немедленно отправил эту информацию своему начальнику и также быстро получил ответ. Они приказали ему продать как можно больше материалов по любой низкой цене. После чего, ученый немедленно бросился к месту встречи, которое он согласовал с Ши Феном. Затем он послал Ши Фену сообщение, в котором говорилось, что они могут немедленно начать свою торговлю. Ученый очень боялся, что Ши Фен узнает о загадочном NPC. Если Ши Фен узнает об этом, он не сможет продать свои твердые камни даже по 2 серебряных монеты за стопку. Ши Фен улыбнулся, увидев, что получил сообщение от ученого. Сразу же он сказал игрокам, что на сегодня он все продал и продолжит продажу завтра. Многие из вновь прибывших были глубоко разочарованы. Они жаловались на то, что так долго добирались сюда, и у них не было выбора, кроме как вернуться завтра. Вскоре после этого Ши Фен исчез из поля зрения игроков. Он нашел укромное местечко и снова принял вид одинокого тирана, прежде чем поспешить к месту встречи. Глава 237. Если ты не будешь делать глупостей, они не вепнутся и не укусят тебя за задницу. На центральной площади города Темного Крыла бродило много игроков. Город Темного Крыла был обязательным пунктом, так как он был построен на вершине горы. Тем временем на центральной площади города возвышалась звездная башня. Благодаря использованию плавучей платформы игроки могли прибыть на вершину башни и полюбоваться красотами города Темного Крыла. Под звездной башней Ши Фен и нашел ученого. В этот момент на лице ученого легко читалась паника. Его глаза, словно прожекторы, обшаривали площадь. Когда он, наконец, заметил Ши Фена, он поспешил к нему. Лидер гильдии «Одинокий тиран», начальство дало мне инструкции. Чтобы поддерживать долгосрочное сотрудничество с лидером гильдии «Одиноким тираном», мы соглашаемся продать вам твердые камни по 2 серебряные монеты за стопку. Когда вы отвезете эти кузнечные материалы обратно в Королевство Звездной Луны, вы можете заработать, по крайней мере, в 3-4 раза больше, сказал ученый, подойдя к Ши Фену, старательно улыбаясь. Сумеречное эхо потратило много времени, чтобы получить эти ковочные материалы. Они даже потратили внушительную сумму монет и кредитов. Между тем, их главной целью было превратить эти кузнечные материалы в монеты. Если повезет, они даже хотели бы получить небольшую прибыль от торговли. Однако, судя по всему, этого не произойдет. В конце концов, не только кузнечные материалы других королевств и империй были такими же дешевыми, но и таинственный NPC в городе Темного Крыла продавал эти материалы намного ниже минимальных цен. Единственное, что мог теперь сделать ученый, это превратить все эти кузнечные материалы в монеты, даже ценой небольших потерь. Тогда он мог попасть на аукцион в городе Темного Крыла и приобрести некоторые предметы, которые помогут развитию гильдии. Их мечты были прекрасны, но реальность оказалась очень жестока. Было очевидно, что Ши Фен не может потратить сотни золота, чтобы купить эти материалы. Даже если бы у него было более 3000 золотых монет, он все равно не стал бы их тратить на это. Не говоря уже о том, что Ши Фен потратил так много усилий, пытаясь обмануть ученого. Естественно, он не остановился бы только на 2 серебряных монетах. 2 серебряные монеты за стопку. Вот что значит честно вести дела. Однако незадолго до того, как я пришел сюда, кто-то сказал мне, что они готовы продать большое количество твердых камней по 1 серебряной монете за стопку. Более того, если я готов купить более 1000 стеков, они еще больше снизят эту цену. Ши Фен покачал головой, изображая безразличие. Что, по 1 серебряной монете за пачку? Кто это сказал? Ученый был уже на грани безумия. Ему с большим трудом удалось найти крупную сделку. Но теперь кто-то пытался демпинговать его цены. Более того, этот человек явно знал о таинственном NPC, продающем кузнечные материалы. Если ему придется продать стопку твердых камней всего за 1 серебряную монету, он может забрать их в свою собственную империю и продать их там. Тем не менее, различные гильдии в империи Шторма, империи Сумеречного Эха, были далеки от нехватки кузнечных материалов. Что касается независимых игроков, то большинство из них также были самодостаточными. В результате игроков, покупающих твердые камни, было очень мало. Напротив, большинство игроков их продавали. Однако из-за недавней оптовой покупки сумеречного эха цены на твердые камни в Империи Шторма выросли. 2 серебряных монеты было более чем достаточно, чтобы купить одну стопку твердых камней. Если бы эти твердые камни были выкованы в точильные камни, спрос немного увеличился бы. Вам придется самому заняться этим человеком. Если нам не получается договориться, то мне лучше обсудить этот вопрос с незнакомцем. Интересно, если я готов купить несколько тысяч стеков, уступит ли он мне цену? Ши Фэн рассмеялся. Одинокий тиран, лидер гильдии, пожалуйста, подождите. Если вы готовы купить большую сумму, сумеречное эхо готово предложить ту же цену, что и тот человек. Если вы готовы купить более 20 000 стопок, я могу предложить вам цену 60 медных монет за стопку. Примите это как знак дружбы. Теперь ученого перестала волновать цена. Сейчас он волновался лишь о том, чтобы одинокий тиран не успел встретиться с таинственным НПЦ. Кстати, сумеречное эхо понесло бы астрономические потери, продав 2000 стопок твердых камней, которые у них в настоящее время были по цене 60 медиков. Они могли бы просто купить больше твердых камней по цене 40 медиков у таинственного НПЦ. Если они перепродадут эти твердые камни по 60 медиков, они получат чистую прибыль в 20 медиков за стопку. Если бы они перепродали 18 000 стеков, они могли бы легко окупить свои потери. Поэтому ученому нужно было действовать быстро. Если бы одинокий тиран все это обдумал, то он бы не согласился даже на эту цену. 60 медиков за стопку, более того, у вас есть более 20 000 стеков. Ши Фэн сделал вид, что он очень удивлен. Конечно, мы хотим доказать свою искренность, но за такую низкую цену вам нужно купить сразу все 20 000 стеков, с улыбкой закивал ученый. Подождите минутку, я спрошу у НПЦ, сколько он готов предложить за 20 000 стеков, сказал Ши Фэн, услышав, что Ши Фэн собирается связаться с человеком, который знал о таинственном НПЦ, ученый запаниковал. Любой, кто знал об этой информации, должен был потратить столько усилий, сколько перевернуть руку в этой транзакции. Даже если бы они получили прибыль в 1 медную монету за стопку, они все равно могли бы заработать 2 золотые монеты от продажи 20 000 стопок. Однако шутливый ученый оказался в другой ситуации. Поэтому он поспешно закричал: «Тиран, лидер гильдии, пожалуйста, подождите минутку. Я не хочу тратить время на конкуренцию с этими людьми, поэтому я предлагаю вам себестоимость 50 медных монет. Считай, что я пытаюсь подружиться с тобой. Тем не менее, вы должны приобрести 50 000 стеков. Я даже подарю вам 300 штабелей железной руды, 400 штабелей серебряной руды, 200 штабелей мифриловой руды, 100 штабелей золотой руды, а также загадочный мешок рунической руны. Никто не может предложить вам более низкую цену, чем я. Вы предлагаете 50 медных монет за стопку, и еще готовы подарить редкие руды. Есть даже 100 штабелей золотой руды, высококачественной руды, которую я никогда раньше не видел. Кажется, вы действительно искренни. Я сомневаюсь, что другая сторона может предложить цену ниже этой. Тогда ладно, я куплю у тебя 50 000 стопок твердых камней. Ши Фэн довольно улыбнулся. Он уже был вполне удовлетворен тем, что мог купить 2000 стопок твердых камней всего за 50 медных монет. За счет продажи более 200 стопок твердых камней по цене 40 медных монет за стопку он мог купить более 2000 стопок по цене 50 медных монет взамен. Он получит огромную прибыль от этой сделки. Что же касается оставшихся 48 000 стопок твердых камней, то, если ученый раскроет правду, он никогда больше не продаст ему твердые камни за такую низкую цену. В принципе, между ним и сумеречным эхом больше никогда не будет торговых отношений. Однако Ши Фэн решил не задумываться об этом. С этой партией кузнечных материалов у него не скоро закончатся твердые камни. «Тогда давайте подпишем контракт, лидер гильдии», — сказал ученый, доставая электронный контракт. Поскольку этот контракт должен был зарегистрирован в главной системе сферы Бога, ни одной из участвующих сторон не было разрешено нарушать установленные условия. Что все это значит? Ши Фэн слегка наморщил брови. Лидер гильдии Тиран – это крупная сделка, которая включает в себя 50 000 стопок твердых камней. Если лидер гильдии «Одинокий тиран» внезапно передумывает покупать твердые камни, разве я не понесу большие потери? Конечно, я не пытаюсь подвергнуть сомнению авторитет лидера гильдии тирана. Однако, чтобы избежать каких-либо будущих споров, давайте оформим все официально, объяснил ученый. И все же, разве это соглашение честное? Я не возражаю, что сделка должна быть совершена в течение 10 дней, но почему я должен компенсировать вам 5000 золотых монет или 50 миллионов кредитов с золотыми монетами в качестве приоритета, если я откажусь от контракта, в то время как вы, ребята, не должны ничего платить, если вы откажетесь от своих обязательств? И ты говоришь, что не подвергаешь сомнению нашу сделку. С моей точки зрения, может, нам вообще стоит забыть об этой сделке. Хотя Ши Фэн казался сердитым, внутренне он не мог быть счастливее. Первоначально он не надеялся получить оставшиеся 48 000 стопок твердых камней. Он никогда бы не подумал, что ученый способен так рисковать. Пожалуйста, подожди, лидер гильдии. Я просто забыл записать. Если сумеречное эхо откажется от соглашения, мы также компенсируем вам 5 000 золотых монет или 50 миллионов кредитов. Более того, лидер гильдии может быть уверен в действительности этого контракта, поскольку наш лидер гильдии лично подписал его. Единственное, что осталось, это подпись лидера гильдии тирана. Ученый поспешно вносил поправки в соглашение. Он действительно забыл об этом. В конце концов, он очень боялся, что Ши Фэн обнаружит таинственного НПЦ, который продавал кузнечные материалы. Однако, как только обе стороны подпишут соглашение, ученый мог не бояться, что одинокий тиран обнаружит этого таинственного НПЦ. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно сказал Ши Фэн, не обнаружив больше никаких проблем с соглашением. Ши Фэн с трудом подавлял волнение. Пытаясь казаться спокойным, он подписал контракт. Однако ученый был гораздо более возбужден, чем Ши Фэн. Его сердце готово было вырваться из груди. Наблюдая за тем, как Ши Фэн, наконец, подписал соглашение, контракт, получивший признание главной системы сферы Бога, он, наконец, улыбнулся. Глава 238. Идеальный договор. Тогда давай сначала обменяем 2000 стопок, которые у меня есть, с облегчением ответил ученый. Хорошо, со слабой улыбкой кивнул Ши Фэн. Ученый вызвал торговый интерфейс, инициируя торговлю. Теперь, когда соглашение вступило в силу, даже если одинокий тиран раскроет тайну, он не посмеет отказаться от сделки. Если он так сделает, ему придется заплатить 5000 золотых с монет или 50 миллионов кредитов, причем приоритет будет отдан золотым монетам. Поэтому он мог только скрежетать зубами, покупая 50 000 стопок твердых камней по 50 медных монет за стопку. Общая сумма сделки составит 250 золотых монет. Тем временем, перепродав 48 000 стопок твердых камней, которые он получит от таинственного НПЦ, ученый мог получить чистую прибыль в 48 золотых. Б дополнение к 10 золотым, которые он только что получил, у него будет общая прибыль в 58 золотых. Такая сумма может позволить ему приобрести довольно много вещей на аукционе в темном крыле. Он также мог использовать остатки, чтобы увеличить текучие средства гильдии. Ученый чуть не затанцевал от возбуждения. Это великолепное чувство. Однако ученый с трудом подавил волнение. Ему все еще нужно было поддерживать надлежащий внешний вид. Теперь, когда у сумеречного эха были такие подвижные фонды, они могли развиваться гораздо быстрее. Кроме того, поскольку его вклад в это дело был так велик, ученый уже задавался вопросом, какую награду даст ему лидер гильдии. Ши Фэн также был весьма возбужден при виде стольких ковочных материалов. Самое главное, на все это он потратил всего 10 золотых монет. Ничто не могло быть лучше этого. Если он перепродаст их в городе Белой реки, он сможет заработать 200 золотых монет только из 2000 стопок твердых камней. Если он подделал их на бруски, он мог бы заработать 800 золота. Если он превратит их в продвинутые точильные камни, его прибыль будет составлять 2000 золотых. Хотя он не мог делать точильные камни и продвинутые точильные камни со 100% успехом, после вычета затрат он все еще мог легко заработать более 1000 золотых. Более того, все это касалось только 2000 стеков. Если он получит от сумеречного эха полные 50 000 стопок твердых камней, он легко сможет получить 30 000 золотых, необходимых для его эпического квеста. Лидер гильдии «Одинокий тиран», пожалуйста, подождите минутку, я пойду и принесу оставшиеся камни. Ученый остался доволен после получения денег. Он планировал немедленно использовать эти деньги, чтобы купить еще больше твердых камней у таинственного НПЦ. Хорошо, тогда давай встретимся в банке. Ши Фэн не мог не улыбнуться, когда увидел довольную улыбку ученого. Хотя игроки не могли получить свои личные вещи из банка города Темного Крыла, им все еще разрешалось хранить предметы. Прямо сейчас сумка Ши Фэна была полна до краев. В таком состоянии ему было бы неудобно присутствовать на аукционе в городе Темного Крыла. Поэтому он планировал сначала сохранить свои вещи. Что касается оставшихся кузнечных материалов, которые ему обещали, Ши Фэн больше не надеялся получить их. В конце концов, он знал конечный результат. Ши Фэн задавался вопросом, какое выражение лица будет у ученого, когда тот узнает, что НПЦ, который продавал кузнечные материалы, не только не вернется, но и вообще не существует в природе. Ученый очень быстро направился к беседке, в которой находился таинственный НПЦ. Где он? Ученый оглядывался по сторонам, стоя практически на пустой улице. Кроме нескольких игроков, таинственного НПЦ нигде не было. Ты имеешь в виду того НПЦ, который продавал ковочные материалы? Ты опоздал. Этот НПЦ продал материалы некоторое время назад. Он сказал, что вернется только завтра после пополнения запасов. Ребята, вы такие наивные. Вы и правда думали, что такие чудеса возможны каждый день? Бьюсь об заклад, это было одноразовое событие, вызванное каким-то квестом. Я очень сомневаюсь, что старик вернется. Иначе, если бы старик продавал так много твердых камней каждый день, разве это не разрушило бы рынок? Главная система сферы Бога не должна допускать такой ошибки. Два игрока обменивались мнениями, проходя мимо. Как это может быть? Лицо ученого посерело. Ни одно слово ни в одном языке мира не могло описать его нынешнее состояние. Боже, что я наделал? Независимо от того, продавал ли таинственный НПЦ твердые камни в ограниченном количестве каждый день или вообще прекратил продавать, ученому это было безразлично. При любом сценарии, он не мог собрать 48 000 стопок твердых камней в течение 10 дней. Если он этого не сделает, то нарушит условия контракта. Если это так, он должен будет компенсировать Ши Фэну 5000 золотых монет, или 50 миллионов кредитов. Столкнувшись с такой тяжелой ценой, ученый мгновенно упал с небес прямо в ад. Более того, он пал в самый ужасающий 18-й слой ада в Авиции. Если бы он знал, что такое случится, он бы ни за что не продал свои ковочные материалы за такую низкую цену. В конце концов, он получил только 10 золотых монет за все эти драгоценные материалы. Более того, он даже вырыл себе могилу и купил себе гроб, подписав контракт на 50 тысяч фунтов с одиноким тираном. Что ему теперь делать? Так не пойдет. Мне нужно немедленно связаться с одиноким тираном. Я должен придумать, как разорвать этот контракт. В конце концов, ученый все еще оставался опытным бизнесменом. Теперь, когда он знал, что делать, он торопливо побежал к берегу города Темного Крыла. Если бы он просто потерял эту партию кузнечных материалов, сумеречное эхо все еще могло бы нести такую потерю. Это не сильно помешало бы общему развитию гильдии. Кроме того, он получил по крайней мере 10 золотых монет за эти материалы. Тем не менее, оставшиеся 48 000 стопок твердых камней стоили жизни сумеречного эха. Если он заберет жизнь сумеречного эха, лидер гильдии заберет его жизнь. Сразу после того, как Ши Фэн сложил все материалы в банк, он заметил бегущего к нему в спешке ученого. Несмотря на то, что ученый пытался изобразить спокойствие, огромное давление и страх давили на него, и его попытки потерпели неудачу. «Брат ученый, быстро! Должно быть, тебе тяжело перевозить камни туда-сюда. Интересно, сколько стопок ты принес на этот раз?» Ши Фэн глумился над ученым. «Ваше превосходительство, одинокий тиран, мне нужно обсудить с вами один вопрос». Ученый уже не был так уверен, как прежде. Он даже начал использовать почетные звания в своей речи. Однако у него не было выбора, так как его жизнь теперь была в руках Ши Фэна. «Мы уже деловые партнеры. Если вам есть что сказать, просто скажите». Ши Фэн кивнул. «Ваше превосходительство, одинокий тиран, правы. Мы в сумеречном эхе всегда были злодеями перед джентльменами. Поскольку мы деловые партнеры, мы должны учитывать интересы друг друга. Если мы обменяем 50 000 стопок твердых камней за один раз, я предполагаю, что у вашего превосходительства тирана не будет достаточно золотых монет. Даже если дать вам 10 дней, это невозможно. Поэтому после тщательного рассмотрения мы решили изменить контракт, пересмотрев изложенные в нем условия. Как вы относитесь к этому, ваше превосходительство тиран? Максимально логично попытался объяснить ученый свои действия. Если бы Ши Фэн не знал, что ученый пытается отказаться от контракта, он, возможно, был бы растроган до слез словами ученого. От опытного бизнесмена этого ждут. Он все еще может сохранять серьезное лицо, когда обманывает кого-то. На мгновение может даже показаться, что он думает о вашем собственном благе. Ши Фэн внутренне усмехнулся. К сожалению, такие слова не могли тронуть его сердце или обмануть, тем более что он давно знал истинную натуру ученого. Большое спасибо за беспокойство брата ученого. Однако брат ученый может быть уверен, что, когда я вернусь в свое королевство с этими материалами и перепродам их, я смогу очень быстро заработать эти деньги. Я гарантирую, что смогу расплатиться с долгом в течение 10 дней, так что нет необходимости в дополнительных хлопотах по изменению контракта. Ши Фэн слабо улыбнулся. Давай поторопимся и закончим сделку. Аукцион вот-вот начнется. После этого ученый привел еще десяток причин для расторжения соглашения, таких как дальнейшее снижение цены, или увеличение суммы сделки, и так далее. К сожалению, Ши Фэн отверг все до единого. Ученый уже был на грани безумия. Однако ученый не хотел случайно выдать свои намерения, поэтому, хотя он был близок к тому, чтобы изрыгнуть кровь от гнева, он решил сдержаться. «Брат ученый, не нужно ничего придумывать. Я не стану менять условия договора. В конце концов, у меня есть возможность купить 50 000 стопок твердых камней по цене 50 медиков за стопку. Это редкая возможность, которую я не найду больше нигде, даже если попытаюсь. Даже если бы я купил их у НПЦ, я определенно не смог бы купить так много. Так ты все время знал об этом? Конечно. Кто бы не знал о таком серьезном инциденте? У тебя что-то с головой? Ты хотел перепродать твердые камни, которые ты купил у того НПЦ, и получить огромную прибыль от меня? Мечтай дальше. Я предполагал, что вариант с НПЦ недостаточно надежен. Поэтому я согласился на твое предложение. Теперь я уверен в своих предположениях. Я с нетерпением жду прибытия оставшихся 48 000 твердых камней. Ты обманул меня. Я представляю сумеречное эхо. Ты не боишься разозлить сумеречное эхо своими действиями? Мы можем уничтожить третьесортную гильдию, как темная звезда, в любую минуту. Сумеречное эхо — первоклассная гильдия. Мне так страшно. К сожалению для вас, сумеречное эхо находится в далекой империи штормов. Вы, ребята, слишком далеко от королевства Звездной Луны. Почему ты так удивлен? Ты можешь мне что-нибудь сделать? Что ты можешь сделать с темной звездой? Если ты можешь сделать хоть что-нибудь, добро пожаловать в королевство Звездной Луны. Я с радостью уничтожу сумеречное эхо и навсегда удалю его имя из сферы Бога. Тем не менее, сейчас вам, ребята, лучше подумать, как выполнить условия договора. Ха-ха-ха. Сказав это, Ши Фэн покинул банк города Темного Крыла, громко смеясь и оставив позади совершенно ошеломленного ученого. Ученый никак не мог принять то, что его обвели вокруг пальца. Но еще больше его унижало то, что Ши Фэн изначально играл с ним. Сейчас, вероятно, он прыгает от радости, как обезьяна. Осознание этого жутко унижало ученого. Спустя некоторое время ученый проревел: «Одинокий тиран, подожди. Сила сумеречного эха намного превосходит ваше воображение. Мы обязательно уничтожим тебя и темную звезду». Глава 239. Удивительное предложение. После того, как ученый оправился от шока, он немедленно вызвал интерфейс системы связи и доложил главе гильдии сумеречного эха, славному эху. «Лидер гильдии, этот одинокий тиран явно смотрит на сумеречное эхо сверху вниз. Он уже решил выманить у нас 5000 золотых монет». Ученый дрожащим голосом рассказал славному эху обо всем, что произошло. Кстати, он был одним из основных членов сумеречного эха. На этот раз он принес гильдии огромные потери. Кто знает, что сделает с ним глава гильдии. Я все понял. Однако третьеразрядная гильдия еще не стоит того, чтобы я лично принимал меры. Я пошлю блестящего бога Байна разобраться с корпорацией, в реальности стоящей за темной звездой. Если одинокий тиран благоразумен, он должен понимать, что делать. Если он думает, что может запросто взять у меня 5000 золотых, ему следует подумать еще раз. Однако, ученый, на этот раз твои действия разочаровали меня. После того, как закончишь с аукционом, возвращайся и передай свои обязанности зеленой волне. Да, лидер гильдии, я встречусь с зеленой волной, как только вернусь. Хотя славное эхо не ругал ученого, он ясно дал понять свои намерения. Мгновенно ученый состарился лет на 10, и даже если внутренне он был против такого решения, ему не оставалось ничего другого, как принять его. В этот момент ненависть к одинокому тирану заполнила всю душу ученого. Если бы не одинокий тиран, его бы не постигла такая участь. Это из-за него он навлек такие неприятности на гильдию и потерял свое в ней положение. Нет, я не могу просто сдаться. Если я смогу купить на аукционе темного крыла вещь, которая удивит лидера гильдии, он может даже изменить свое решение. Последний след надежды зажегся в ученом. Из гильдии он принес 8 золотых. Если добавить 10 золотых, которые он получил ранее, в общей сложности у него теперь было 18 золотых. С такими деньгами даже первоклассная гильдия не смогла бы оспорить его кандидатуру на аукционе. В другом месте Ши Фэн уже прибыл в аукционный дом темного крыла под видом черного пламени. План Ши Фэна удался великолепно. Он не только заработал большую сумму монет и кредитов, но и создал темной звезде могущественного врага. Сумеречное эхо было первоклассной гильдией. Лидер этой первоклассной гильдии, славное эхо, обладал более чем 20-летним опытом игры в игры виртуальной реальности. Кроме того, он возглавлял сумеречное эхо в компаниях в виртуальном мире более 10 лет, поэтому у него был богатый опыт, а его сила и техника также были чрезвычайно мощными. Помимо такого впечатляющего лидера гильдии, сумеречное эхо также обладало десятками экспертов высшего уровня. В прошлом каждый из этих экспертов доходил до 4 уровня или выше. Кроме того, у сумеречного эхо также было 3 члена, которые в прошлом достигли уровня 6, достигнув ранга бог. Среди этих троих был никто иной, как лидер гильдии сумеречного эхо, сам славный эхо. Тем временем Аквапаус и один из ее хороших друзей заняли 2 других места. Именно по этой причине сумеречное эхо выделялось среди окружавших их тиранов, становясь одной из немногих супергильдий в сфере бога. В прошлом сумеречное эхо намного превосходило Ураборос во всех отношениях, и они даже создали для себя гигантскую виртуальную империю. Тогда сумеречное эхо было существованием, которым Ши Фэн мог восхищаться только издалека. Конечно, Ши Фэн не мог легко принять нынешнее сумеречное эхо. В конце концов, сумеречное эхо все еще была первоклассной гильдией. У нее была необычайная предыстория, и бесчисленные корпорации поддерживали ее финансово. Они также имели большое влияние в реальном мире. В отношениях с третьесортной гильдией вроде «Темной звезды» они могли бы просто оказать некоторое экономическое давление на «Темную звезду», и та пострадала бы. Поэтому Ши Фэн решил замаскироваться под одинокого тирана, играя с сумеречным эхом. Прямо сейчас Ши Фэн все еще не знал, кто втайне поддерживал темную звезду. Тем не менее, если на темную звезду начнут давить в реальном мире, Ши Фэн мог надеяться, что сможет рассекретить, какая организация стоит за темной звездой, и в будущем Ши Фэн смог бы добраться и до них. Как раз когда Ши Фэн собирался занять место в аукционном зале, зазвонил системный коммуникатор Ши Фэна. Человек, который хотел с ним связаться, была никто иная, как Акваус, которая все это время была вне досягаемости. «Мисс Аква, вы очень занятый человек. Вы действительно послали представителя для такой важной деловой сделки?» – поддразнил Ши Фэн. Ши Фэн ясно дал понять, что отсутствие Акваус имеет какое-то отношение к славному эхо. В конце концов, недавнее выступление Акваус было слишком впечатляющим. Гвоздь, который торчал, был забит. Славное эхо, должно быть, почувствовал, что Акваус угрожает его положению. «Мастер Черное Пламя, вы, должно быть, шутите. Мне с большим трудом удалось войти в сферу Бога. Однако, кажется, я все-таки опоздала». Тон Акваус говорил о ее беспомощности. «Что случилось?» — с любопытством спросил Ши Фэн. Судя по тону Акваус, Ши Фэн мог сказать, что это было не так просто, как казалось. Иначе с чего бы такой сильной женщине, как Акваус, обнаруживать следы депрессии и беспомощности? В конце дня Акваус все еще была почетным старейшиной сумеречного эха. Ее положение в гильдии было чрезвычайно высоким. Более того, семья Акваус в реальном мире имела мощное прошлое. Ее семья также была одной из корпораций, поддерживающих сумеречное эхо финансово, поэтому они владели значительными акциями гильдии. Таким образом, если славное эхо не сошел с ума, он не должен был предпринимать никаких активных действий против Акварус. Нынешняя ситуация была просто деловой конкуренцией, и оба они все еще делали это, чтобы развить сумеречное эхо. В худшем случае обе стороны будут только недовольны друг другом. Они не разорвут всех отношений и не начнут тотальную войну. Ничего особенного. Просто я покинула сумеречное эхо. Вот и все, небрежно ответила Акварус. Что, вы покинули сумеречное эхо? Что сказала об этом твоя семья? Ши Фэн подумал, что его уши сыграли с ним шутку. Хотя голос Акварус звучал легко, Ши Фэн чувствовал, что ее слова скрывают за собой большую обиду. В конце концов, он лично сталкивался с подобной ситуацией в прошлом. Корпорация, стоящая за Акварус, владеет значительным количеством акций сумеречного эха. Славное эхо должно быть, сошел с ума. Моя семья пыталась заставить меня сделать то, чего я не хотела делать. Я отказалась, и в результате меня исключили из сумеречного эха. В приступе ярости я убежала из дома. Теперь я без гроша после покупки нового шлема виртуальной реальности. Интересно, согласится ли мастер Черное Пламя приютить меня? Акварус хихикнула, словно то, что она сейчас сказала, было шуткой. Ши Фэн не мог поверить, что она сказала правду о своем финансовом положении. В конце концов, она была принцессой крупной корпорации. Она должна была скопить хоть немного денег. Даже если она сбежала из дома и теперь не будет полагаться на родителей, деньги, лежащие на ее банковском счете, позволят ей спокойно прожить остаток жизни без работы. Конечно, я бы с радостью принял такую могущественную помощницу, как мисс Роуз. Как вам годовая зарплата в 1 000 000 кредитов, в дополнение к 5% акций моей мастерской? Ши Фэн, естественно, знал, что Акварус только шутила с ним. Однако, Ши Фэн не хотел упустить такую случайную возможность теперь, когда она оказалась перед ним на коленях. Кто знает, сколько времени ему придется ждать, чтобы снова встретиться с такой возможностью. Акварус была ошеломлена предложением Ши Фэна. Как правило, гильдия и без того предлагала 1 000 000 годовую зарплату. Тем не менее, Ши Фэн зашел так далеко, что предложил ей 5% акций своей гильдии добровольно. Это было невероятное предложение, и оно ясно показывало, насколько высоко ценил ее Ши Фэн. Акварус вдруг растерялась. Изначально она намеревалась начать свою собственную мастерскую с нуля. В конце концов, некоторые из ее верных подчиненных оставили сумеречное эхо с ней после того, как узнали о ее изгнании. С этой группой людей под своим командованием она все еще могла создать относительно сильную мастерскую. В будущем она намеревалась создать гильдию, достаточно могущественную, чтобы соперничать с сумеречным эхом. Она хотела показать своей семье, что их решение было ошибкой. Единственной оставшейся проблемой будет существование сумеречного эха. Это приняло ей головную боль. Если она хочет продолжать развивать себя и свою мастерскую в Империи Штормов, им придется столкнуться с сумеречным эхом. А уж Акварус знала как никто другой, насколько удивительным было сумеречное эхо как гильдия. Но теперь, когда Ши Фэн пригласил ее с такой искренностью, она не знала, что делать. Глава 240. Тень Чистилища. Если этого все еще недостаточно, ты можешь стать вице-лидером гильдии. Ты даже можешь сформировать свою собственную элитную команду и сохранить независимость. Как насчет этого? Добавил Ши Фэн. Отказ от двух будущих экспертов 6-го уровня ранга бог было равнозначно самоубийству. Причина, по которой Ши Фэн думал о двух, а не об одном эксперте, заключалась в том, что без Акварус ее подруга 6-уровня не присоединилась бы к сумеречному эху. Таким образом, решение сумеречного эха изгнать Акварус было равносильно изгнанию двух будущих экспертов ранга бог. Таким образом, Ши Фэн, совершенно этого не планируя, спровоцировал трагедию сумеречного эха. Если ему удастся завербовать Акварус в свою гильдию, он будет с нетерпением ждать ее будущего. Даже если я соглашусь на твое предложение, у меня все еще есть группа подчиненных в Империи Шторма. Я мог бы позволить себе дорогостоящую плату за телепортацию, но они не смогут. Более того, ради меня они решили покинуть сумеречное эхо и оставить там свое светлое будущее. Я не могу просто бросить их по своим эгоистичным причинам. Я искренне сожалею об этом. Хотя предложение Ши Фэна было очень привлекательным, Акварус не хотела бросать своих подчиненных. «А их много?» – спросил Ши Фэн. «Больше сотни человек. Мастер Черное Пламя, ты должен сдаться. Даже сумеречное эхо не может позволить себе плату за телепортацию для стольких людей. Акварус, естественно, поняла намерения Шифена, которые скрывались за этим вопросом. Телепортация между странами обходится дорого. Более того, империя штормов была очень далеко от королевства Звездной Луны, так что плата за телепортацию обойдется намного дороже. Приблизительная оценка для одного игрока составляла от 2 до 3 золотых монет, в то время как общая сумма для 100 игроков составляла не менее 200-300 золотых монет. Не говоря уже об одной первоклассной гильдии, даже 10 первоклассных гильдий вместе взятых не могли позволить себе такую цену. Невозможно, чтобы у Шифена было так много золотых монет, значит, всего около сотни. К счастью, их не так много. Шифен вздохнул с облегчением. Если бы там было больше 1000 игроков, для него это было бы действительно существенным ударом по бюджету. Тогда приезжайте в Королевство Звездной Луны. Я заплачу за телепортацию. Ему удалось провести сумеречное эхо и получить от них большую сумму денег и теперь мог с помощью этих денег помочь Акварус. Это прям судьба. Когда сумеречное эхо узнают обо всем этом, их будет кровью тошнить от ярости. Мастер Черное Пламя, это 300 золотых монет, а не 3 золотые монеты, напомнила Акварус Шифену. Да, я знаю. Через минуту я переведу тебе 300 золотых. После того, как вы прибудете в город Белой реки, отправляйтесь в торговую фирму Старстрик и найдите там меня. Шифен отключил связь, поскольку аукцион в Черном Крыле уже начался. Слова Шифен очень удивили Акваруса. Что за сила стоит за мастером Черное Пламя? Откуда у него такое богатство? Так просто потратить 300 золотых монет, может только одна из супергильдий. Шифен так легко говорил о 300 золотых монетах, как будто это 3 камешка. Акварус покачала головой. Нет, даже супергильдии не могут тратить 300 золотых монет с такой легкостью. Интересно. В любом случае, я получу ответы, как только приеду в город Белой реки. Акварус слабо улыбнулась, предвкушение наполнило ее сердце. Между тем, место проведения сегодняшнего аукциона Черного Крыла уже было заполнено игроками. Среди всех этих игроков большинство составляли высшие эшелоны крупных гильдий. Эти гильдии наскребли на сегодняшний аукцион все до последней монеты. Аукционный дом продавал много удивительных вещей. Помимо того, что здесь, как и на обычном аукционе, можно было купить такие предметы, как золотое оборудование и материалы, необходимые для изготовления оборудования из темного золота, также существовала небольшая возможность появления на аукционе таких предметов, как оружие из темного золота и предметы эпического ранга. Нужно было только достаточно монет, чтобы купить эти драгоценные предметы. Пройдя через несколько разминочных аукционов, огненная атмосфера в аукционном зале достигла своего зенита. С самого начала игроки желали каждый предмет, который выставляли на аукцион. Однако ни один из этих предметов не вызвал у Шифена интереса, так как все они были только таинственно железного ранга. Хотя такие предметы были полезны для элитных членов гильдии, но ему они были не нужны. Между тем, следующий предмет, который появился на сцене, мгновенно заставил глаза каждого присутствующего игрока сиять. Все без исключения оказались заинтересованы в этом предмете. Это был кинжал с золотым рангом. Ледяной шип, кинжал, золотой ранг, уровень 15, атака плюс 134. Сила плюс 18, ловкость плюс 24, выносливость плюс 15, дополнительный навык, морозная сила, наносит цели 50% урона, уменьшая скорость движения цели и скорость атаки на 50% в течение 4 секунд. Если убийца вооружится этим кинжалом, он будет похож на тигра, у которого выросли крылья. Даже если убийца не смог убить врага одним ударом, с уменьшением скорости, они могли продолжать связывать навыки, чтобы уничтожить своего врага. Кроме ледяного шипа, был еще кинжал, называемый кинжалом бушующего пламени. Кинжал бушующего пламени, кинжал, золотой ранг, уровень 15, атака плюс 134, сила плюс 18, ловкость плюс 24, выносливость плюс 15, дополнительный навык, сила пламени, наносит цели 50% урона, уменьшая защиту цели на 10% в течение 20 секунд. Эффект складывается максимум в 5 раз. Все гости аукциона пришли в возбуждение при виде этих двух кинжалов. Они практически пускали слюни, жалея, что не могут вооружить эти клинки. Что касается снижения скорости, эффекта разрушения брони или дополнительного магического урона 50%, все они были драгоценны для убийц. Можно сказать, что эти два кинжала были лучшим оружием для убийц на этой стадии игры, и они не имели себе равных. Однако минимальная ставка вызвала у игроков беспомощность и разочарование. Торги начались с 5 золотых монет. Кроме того, минимальный прирост для каждой ставки составлял 10 серебряных монет. Даже если бы они вступили в конкурс за этот предмет, цена все равно многократно увеличилась. Если одна из крупных гильдий предложит цену на эти кинжалы, эта гильдия потеряет возможность конкурировать за следующие предметы, которые появятся на аукционе. Если у них не будет крайней необходимости в этих предметах, никто не будет выдвигаться первым. Неплохо. Это действительно оружие высшего уровня для убийцы 15 уровня. Просто так получилось, что я могу подарить их огненному танцу, удовлетворенно сказал Ши Фэн, изучив характеристики кинжалов. Отлично. Небеса еще не покинули меня. Если я смогу подарить эти кинжалы лидеру гильдии, он определенно будет очень счастлив. Он может даже решить отменить мое наказание. Сидя в первом ряду аукционного зала, ученый покраснел, глядя на ледяной шип и пылающий кинжал, выставленные на сцене. Если бы здесь не было охранников 200 уровня, он бы бросился на сцену, чтобы схватить оружие. После того, как аукционист объявил о начале торгов, весь аукционный зал взорвался. 5 золотых, 5 золотых, 50 серебряных, 6 золотых. Не прошло и минуты, как цена кинжалов достигла 7 золотых 20 серебряных монет. Когда большинство гильдий увидели такую цену, они быстро отказались от кинжалов. Ха-ха-ха, вы все можете соревноваться друг с другом сколько угодно, но даже не думайте, что сможете победить меня. Ученый был абсолютно уверен в себе. Он не боялся, что кто-то может предложить цену выше, чем он. Более того, это было только начало аукциона. Много других предметов появится позже, и никто не знал, насколько мощными будут следующие предметы. Многие постараются попридержать свои ставки. Поэтому ученый не боялся, что кто-то будет соревноваться с ним за кинжалы. Видя, что ставки остановились, Ши Фэн открыл рот и сказал: 10 золотых монет. Аукцион затих на мгновение. Хотя эти кинжалы были первоклассным оружием для убийцы, цена была слишком высока. Однако это не означало, что эти кинжалы стоили такой цены. Многие игроки не могли позволить себе такую цену. На аукцион они привезли не так уж много монет. Если бы на аукционе можно было использовать кредиты, многие игроки были бы более чем готовы потратить 500 000 кредитов, чтобы купить эти кинжалы. Черное пламя, черт, он действительно пытается конкурировать со мной. Откуда у него столько денег? Ученый был на грани безумия. Если он предложит еще более высокую цену за кинжалы, то не сможет позволить себе торговаться за другие предметы. И все же, если он не купит эти кинжалы, его будущее будет мрачным. В конце концов, ученый принял решение, громко крикнув: 10 золотых 20 серебряных. В ответ Ши Фэн просто улыбнулся и небрежно сказал: 12 золотых, 12 золотых 10 серебряных монет, воскликнул ученый, схватившись за грудь, от всей души ненавидя Ши Фэна. Надоедливый маленький вредитель. 20 золотых. Ши Фэн не хотел тратить время на ученого, поэтому он резко поднял цену. Он был не против потратить такую небольшую сумму денег. В конце концов, сегодня он получил огромную прибыль от сумеречного эха. Черное пламя. Ученый посмотрел на Ши Фэна, в его глазах был намек на отчаяние. Сейчас у него было только 18 золотых, поэтому он не мог продолжать торг. Он и представить себе не мог, что в конце концов черное пламя, на которое он смотрел сверху, нанесет ему последний удар, повергнет его в пучину отчаяния. С другой стороны, Ши Фэну было абсолютно все равно, что думает о нем ученый, и он уже переключил свое внимание на следующий лот. Тень Чистилища. Это было одно из трех сокровищ, которые можно было найти только в аукционном доме Черного Крыла. Глава 241. Зависть к богатству. Все икпаки, присутствовавшие на аукционе, были поражены предложением Ши Фэна 20 золотых монет. Ха, аукционе Черного Крыла не было обычных игроков, и при всем при этом никто из них не мог позволить себе такую цену. Кстати, многие из присутствующих игроков были обеспечены финансированием их собственными гильдиями, их бюджет составлял всего 10 золотых или около того. Даже самая богатая гильдия принесла чуть больше 20 золотых. Следовательно, никто из присутствующих не захотел бы потратить все ради пары кинжалов 15 уровня, даже если бы это было оружие высшего качества. Хотя эти кинжалы могли мгновенно превратить опытного убийцу в убийцу высшего класса, В долгосрочной перспективе они вряд ли могли помочь гильдии.